Эксперимент Ральфа Сиэла по перезагрузке. Ральф Сиэл вздохнул. Перед ним на кровати лежала прекрасная девушка в тонкой одежде, похожей на белый тюль. Сколько воды утекло? Всего 3 месяца назад он позвонил ей, чтобы сообщить ужасную новость. Казалось, с тех пор прошла вечность. В одном из углов лаборатории стоял прозрачный ящик, внутри которого лежал робот. Точнее, его туловище, голова и правая рука. Ральфу пришлось взять длинный отпуск и оббежать все инстанции, чтобы заполучить его. И что важнее, его контур разума. Невзирая на усталость, мужчина со всей тщательностью проверил все системы в последний раз и подал питание. Аккуратная грудь девушки резко выгнулась, а затем вернулась в исходное положение. Ральф терпеливо ждал. Она была поистине гением. На белых щеках постепенно проступал румянец. Робот был проработан до мельчайших деталей. Ма! Наконец, девушка слабо застонала. Ральф встал со стула и подошел к кровати. Девушка медленно открыла синие глаза, в глубине которых зажегся яркий свет. «Цвет другой, но насыщенность та же. Совсем как у доктора Амбрелла», — подумал Ральф. «Хотя чего это я? Она же сделана по образу ее сестры». После смерти Бенди Амбреллы, Ральф понял, сколько она для него значила. Он примкнул к исследовательскому центру всего в 15 лет и встретился с ней во время практических занятий, которые она вела. Доктор Амбрелла всегда представлялась Ральфу чудесным цветком, на который он мог только любоваться издалека. Когда она выбрала Сиэла своим ассистентом, мир словно окрасился в розовые тона. Я даже в Бога тогда поверил. Однако Ральф похоронил свои чувства в глубине души. Он понимал, что янтарные глаза Венди смотрели только на нее. Робота модели HRM-021-Альфа. Ирис. Доктор... Прошептала лежавшая на холодной кровати девушка. Вот я и оживил ее. Но зачем? Какой был смысл? Задался вопросом Сиэл. Однако он знал ответ. Он любил и глубоко уважал доктора Амбреллу, поэтому не мог бросить ее любимое творение. Ты меня понимаешь? Спокойно, раздельно спросил Ральф. Девушка приоткрыла розовые губы и тихо ответила. Да. Какой мелодичный голос. Как у Венди. Контур управления еще не запустился до конца. Подожди полчаса. Поморгав, девушка кивнула и, немного погодя, проговорила. «Дождь закончился». Восстановив подвижность, она села на кровать и спросила. «Что я здесь делаю?» В этот момент Ральф заметил, что цвет ее глаз немного изменился. Если при их прошлой встрече он напоминал яркую синеву ясного неба, то теперь приобрел темный оттенок, как после бури. «Взгляни». Он протянул ей зеркало. Девушка посмотрела на свое отражение и застыла. Каштановые волосы до плеч, белоснежная кожа, синие глаза. Она увидела 15-летнюю девушку по имени Ирис Рейн Амбрелла. «Сейчас я расскажу, что произошло». Ральф пододвинул стул поближе и неспешно начал повествование. Через 3 дня после смерти доктора Амбреллы он по приказу начальства разбирал ее вещи, в том числе бумаги и книги из исследовательского центра. Среди них он нашел ее завещание. Или, скорее, его черновик на несколько листках. Из него он узнал об Ирис, и тотчас позвонил в поместье Амбрелла. Но департамент по управлению роботами уже изъял ее. «Я не ожидал от них такой скорости. И немало переполошился», — признался Ральф. Он немедленно принялся за поиски. Однако департамент отказался сообщать ему что-либо, сославшись на конфиденциальность информации. Вскоре Ирис разобрали. Так ничего и не добившись, Сиэл опустил руки. Но через 3 месяца знакомый репортер Карен Клауди сообщил ему о странном роботе, который протягивал портсигар статуи богини Венеры. Вспомнив о завещании Венди, Ральф положился на интуицию и навел справки о том роботе. В конце концов, благодаря убедительным высказываниям, подкрепленным, конечно, деньгами, он забрал останки робота у департамента под предлогом утилизации. В портсигаре обнаружилось фото доктора и Ирис. Догадка подтвердилась. Вот так Ральф вернул Ирис и, благодаря предусмотрительности доктора Амбреллы, переселил ее в новое тело. Вот ее завещание. Девушка дрожащими руками взяла голубой конверт, раскрыла его и начала читать письмо, начинающееся словами: «Дорогая Ирис». Вскоре Райф продолжил. «Все имущество доктора Амбреллы принадлежит тебе. Однако закон запрещает роботам обладать собственностью, поэтому официальным владельцем станем мы. Первая робототехническая лаборатория университета Овала». Ирис кивнула. Она плакала. Слезы капали из синих глаз прямо на завещание. «Какая красота! Ах да, подожди немного!» Ральф встал и вышел из комнаты. Когда он вернулся минут через пять, Ирис уже поднялась к кровати. И, опираясь на стену, стояла перед тем самым ящиком с прозрачными стенками в углу комнаты. «Можно потрогать?» Нерешительно спросила она. «Да, конечно», — ответил Ральф и открыл ящик нажатием кнопки. Девушка погладила щеку своего прошлого тела, как будто перед ней был спящий ребенок. Наклонилась и обняла его. «Спасибо за все то, что ты сделал для меня». Слезы покатились по щекам и упали на грудь робота. Ральф молчал. Картина, где девушка обнимала робота, выглядела какой-то нереальной и одновременно очень печальной. Наверное, 3 года назад доктор Амбрелла испытывала то же самое, найдя девушку HRM-021 Альфа. Когда Ирис неохотно отстранилась, Сиел сказал. «Ах да, я хотел вот за этим». Он показал замасленную коробку для карт. «Я нашел ее в груди этого тела. Внутри лежат карта и пластиковая карточка на незнакомое имя, а?» Ирис резко округлила глаза, выхватила коробочку, откинула крышку и вытащила семейное фото. Девочка 12-13 лет и ее родители. «Ах!» Она неожиданно воскликнула, схватила Ральфа за плечи и приблизилась так, будто хотела поцеловать его. «Что такое?» «Сколько времени прошло с тех пор, как вы меня забрали?» «Около 2 недель?» В замешательстве ответил Ральф. 2 недели!» Повторила Ирис, сжимая коробочку. А затем решительно вскинула голову. «Мне пора!» Она распахнула дверь и выбежала наружу, в чем была. Сел еще секунду, ошалело стоял на месте. А потом поспешил за ней. Райф что-то кричал вслед, но я не слушала и мчалась вперед, переступая босыми ногами. Батарея была заряжена полностью. Контур управления конечностями еще пошаливал, но не критично. Прошло 2 недели. «Богиня! О, богиня!» Я молилась той, чья статуя стояла на фонтане посреди площади. Преодолевая 100 метров, за 9 секунд я неслась, словно навстречу любимому доктору. В другой ситуации тонкая белая одежда смутила бы меня. Но не сейчас. Исследовательский центр располагался неподалеку от поместья Амбрелла, от фонтанной площади. И от места, где лежала она. На бегу я вызвала карту города и наложила ее на сохранившуюся в память информацию. Отлично. Надо просто бежать вдоль сточной канавы в обратном направлении. Вот и торговый район. «Что? Ирис?» Воскликнул владелец рыбной лавки. Я с улыбкой помахала ему и побежала дальше. Статуя богини приближалась. На лавочках вокруг нее общались старики, играли дети, ворковали парочки. Все, как я и любила. Здесь раньше стоял магазин мусорщика. А здесь я исчерпала все запасы энергии. Однако времени предаваться воспоминаниям не было. Я завернула за угол и побежала к жилому району. Тот самый дом. На передней лужайке остались колеи от волочения. Мой след. На заднем дворе валялись трубки, раньше принадлежавшие мне. Я присела и полезла в кусты, нервно шаря по земле. «Богиня! О, богиня! Спасибо тебе! Лилит!» Девушка лежала в той же позе, в которой я ее оставила. И, казалось, мирно спала. Письмо Ирис Рейн Амбреллы. «Дорогой доктор, вы написали мне письмо, поэтому я пишу вам ответное. Хотя, если честно, я просто делаю заметки в тетради для наших особых лекций. Доктор, позвольте сперва рассказать о том, что меня радует. Лилит очнулась на прошлой неделе. А, Лилит – моя новая подруга. Она общительная, храбрая и очень надежная. Когда я нашла ее в кустах, у меня словно гора с плеч свалилась. Эта богиня помогла? Или вы приложили руку? Теперь я вижу, что у Лилит золотистые волосы. Ведь раньше у меня было черно-белое зрение. Золотоволосая Лилит намного милее. Хотя она по-прежнему терпеть не может костюм горничной. А вот мне кажется, что ей очень идет. Доктор, я завела еще одного друга. Его зовут Волков. Он пожертвовал собой в бою с военными, чтобы спасти нас, Лилит. Ральф помог достать нам фрагмент его тела. Его прислали в исследовательский центр для проведения опытов. А сейчас Лилит носит кусочек Волкова в своей груди. Доктор, после вашей смерти я потеряла смысл существования. Однако потом я попала во внешний мир. Много работала, встретила Лилит и Волкова. И нашла свое призвание. Пусть и не слишком определенное. Вы помните детскую книгу «Третьесортный демон Везер Дарк»? Главные герои — демон Дарк, который любит валять дурака, и его учитель, волшебное кольцо Фло Сноу, попадают в различные передряги из-за магических механизмов. Мы с Дарком очень похожи. На первый взгляд холодные и неприступные, но на самом деле очень добрые. Как Дарк подарил Фло новое кольцо, так и вы мне другое тело. В предпоследнем томе добрый демон Дарк умер. Фло Сноу долго горевала о нем, но со временем оправилась и взялась за новое дело. Она тоже стала собирать поломанные механизмы, чинить их и дарить новый дом. Она переняла дело Дарка и нашла смысл жизни. Я тоже хочу создать такой дом. Ну, приют для роботов, которые остались без владельцев, которых выбросили, списали из армии или которые стали немощными. Мы будем трудиться вместе и зарабатывать деньги, которые пойдут на уплату, ремонт и зарядки. Ральф поддержал меня. Также он вызвался следить за моим состоянием в свободное от работы время. Он отличный человек. А вот Лилит, узнав о моем замысле, сразу же сказала: «Да этому не будет конца, лучше даже не начинай. Каждый год на свалке выбрасывают десятки, а то и сотни тысяч роботов. Твои планы просто безумны, ты только потратишь время и деньги». Однако на мое объявление через 3 дня откликнулись 28 и 55. Это порядковые номера моих бывших товарищей по работе. Они позвонили к нам в дом. Лилит взяла трубку и немало изумилась. Позавчера звонил 86-й, а вчера приходили незнакомые роботы. Лилит решила, пусть работают у нас, коли на то пошло. Она сама хочет зарабатывать на стройках. Чувствую, покой нам будет только сниться. Доктор, помните того большого робота из магазина подержанных деталей, которого показывали по новостям? Он еще взбесился на площади. Лилит сказала, что его звали Лайтнинг Омилибор. Почему он начал буянить? Я очень хотела узнать ответ, поэтому пораспрашивала продавцов соседних магазинов. И вот что мне поведал бокалейщик. Оказывается, за несколько дней до инцидента владелец того магазина умер. А Лайтнинг очень любил его. Доктор, вы же говорили, что роботы могут видеть галлюцинации, да? К сожалению, я могу только догадываться. Но, наверное, он выбежал на площадь в поисках хозяина. Мне тоже довелось испытать чувство потери. Когда я думаю о вас, меня переполняет одиночество и печаль. А сердце сжимается от боли. Даже сейчас руки дрожат. Что ж, доктор, здесь я закончу. Еще напишу вам. Искренне ваша, Ирис. По скриптум. О, еще кое-что. Доктор, выгляните в окно. Небо такое красивое, такое синее. Мне нравятся теплые летние деньки. О, но доктор, я и дожди люблю. Почему, спросите вы? А разве не очевидно? Потому что я встретила вас, своего любимого доктора, именно в дождливый день.